Глава 5. Ура господину подполковнику. «Оба одно и то же говорят. И британец, и прусак?» — поднял глаза от бумаг на барона Потемкин. «Оба, ваша светлость», — кивнул барон. «Подданный британской короны Джон Вилсон прямо указывает на военного атташе при нашей ставке Джона Хобарта, как на организатора недавнего нападения. От него он получил задаток для себя и своих людей, все инструкции и карету». Он же свел его с пруссаками, где старшим выступал денщик прусского военного атташе барона Иоганна Альбрехта фон Корфа. Пленный раненый как раз значится в слугах прусской миссии, прибыл в ставку недавно. Он со своей стороны тоже поведал об участии барона в организации нападения. Единственное, раненый был простым исполнителем и многого не знает. У прусаков все было завязано на денщике барона Корфа Гюнтере. Но он, как вы знаете, погиб на месте засады. Все люди, участвующие в нападении на турецкого министра, были проведены по нашим учетам при регистрации. И хозяевам не отвертеться, ваша светлость, — произнес, глядя в глаза князю фон Оффенберг. — Прикажете готовить соответствующие бумаги? — Все бумаги по этому делу остаются у меня, — произнес глухо Потемкин. — С офицеров, участвующих в всем деле, взять письменные обязательства о неразглашении. С нижних чинов достаточные крестика в общем формуляре. Но доведите им, что тот, кто будет болтать, уйдет в арестантской роте за Урал навечно. — Что ты смотришь, Генрих? — сощурил он глаза. — Тут прямой повод для войны с двумя сильнейшими державами Европы. Новой кровавой войны, а мы еще со старой не закончили. Не время нам воевать, барон. России нужно хотя бы 10 лет мира, чтобы оправиться. Матушке императрице я все лично доложу. «Если она сочтет нужным, значит, даст ход этим бумагам». Погладил он руками пухлую папку, набитую списанными листами. «Свое время. Удобное для нас. Если же нет, ну что же, мы свое дело все равно сделали, Генрих. Британские и прусские атташе отозваны на родину и под ногами больше не мешаются. Турки настроены по отношению к нам достаточно дружелюбно. Причем так, что можно диктовать им свои условия». И пора уже ставить точку во всей этой войне. Как же я устал. Князь откинулся на спинку кресла и закрыл глаза. Не здоровится мне. Сил никаких нет. Вызвать врача, ваша светлость? Вскочил на ноги фон Оффенберг. Вам плохо? Не нужно врача. Покачал тот головой. Тут болит, Генрих. Тут душа. Тело что? Оно заживет. Рана затянется. А вот когда на сердце пусто и ничего нельзя исправить, вот когда страшно. Чему теперь все это? Для чего все мои труды? Кто сие оценит? Потомки, Григорий Александрович, промолвил чуть слышно барон. Как же современнику и всю громаду свершенного вами оглядеть? Потомки, вздохнул князь. А как оно до них дойдет? Опишут ведь борзописцы, как надо временщикам исказят в своих памфлетах и виршах. Уже сейчас при дворе за дурной тон почитают упоминать мое имя. Императрица что? У нее своих дел громадье. Еще и в эти дрязги лезть. Там своих покосников сейчас хватает. На покой мне надо. Вот только бы с переговорами закончить». Поселиться в Новороссии у самого моря, среди разбитого сада и виноградников во дворце просыпаться. Ладно. Он тяжко вздохнул и, макнув перо в чернильницу, расправил лежащий свиток бумаги. «Я свое слово держу, ты меня, Генрих, знаешь. Представление на подполковника этому егоровскому майору и на Владимирское кресло идут в Санкт-Петербург курьером сегодня же со всеми бумагами по недавнему делу». В письме государыне я поведал о нем, так что в милости она не откажет. Всех молодцев у шатра построил. — Так давно уже, ваша светлость, — кивнул фон Оффенберг. — Те, кто отличились в том особом деле, все в строю стоят. — Ну, пошли тогда, — кивнул Потемкин и, закряхтев, поднялся с кресла. — А то мне потом на обед к молдавскому господарю еще ехать. Неужто они до вечера тут ждать будут? «Равняйсь! Смирно! Равнение на середину!» — скомандовал Егоров и вышел из головы строя. «Ваша светлость! Сборная команда особого полка егерей, отличившихся...» «Тихо, тихо, полковник!» — оборвал его Потемкин. «Не нужно сейчас церемониала. «Стань-ка ты подле меня, да послушай!» Фон Оффенберг отшагнул в сторону, и Алексей в первый раз в жизни встал рядом с самим генерал-фельдмаршалом. «Все вы, егеря, сделали недавно очень большое дело!» Негромко и как-то так по-простому, по-свойски проговорил князь. «Не дали пролиться крови тех, кого защищали. Доверие мое и матушке императрицы оправдали. За это вам большое спасибо, братцы. Каждый из здесь стоящих получит хорошую награду, никого не обижу. Только скажу вам вот еще что. Не болтать. Все, что вы видели и слышали, надобно вам в самом строгом секрете держать. Ну да о том с вами с каждым отдельно особые люди потом еще побеседуют. От себя же хочу вам выразить свою благодарность и благоволение. Ступай к своим егерям, Алексей!» — потрепал по плечу Егорова светлейший. «Молодец, полковник! Только ты уж без парада давай, эдак спокойно, по-скромному. Ладно?» «Так точно, ваша светлость. Есть без парада, по-скромному!» — кивнул Алексей и протопал в голову колонны. «Правое плечо вперед!» — негромко скомандовал он. «Прямо! Смирно! Равнение направо!» Полсотни егерей били по земле подошвами ног, проходя мимо двух генералов. Такой энергичный, румяный и живой, каким его обычно и привыкли видеть, Потемкин стоял сейчас какой-то понурый, осунувшийся. «Видно, устал князь. Ведя строй мимо него, — думал Егоров. Скоро 52 носятся по всей огромной Новороссии, на Дунае с турками на себе всю дипломатическую тягомотину тащит, с иностранными и своими интриганами пикируется. Нелегко ему это все, устал Григорий Александрович». Алексей не знал, что в этот самый миг он видит Потемкина в последний раз. Светлейшему так и не удалось подписать договор о мире, хотя все, в общем-то, уже было обговорено. Тяжело больной, предчувствуя свою скорую кончину, он повелел отвезти себя в свое любимое детище, в новый русский город Николаев, где хотел умереть и быть похороненным. 5 октября 1791 года в 38 верстах от Яс князь Потемкин Таврический повелел остановить карету и вынести его в поле, где и скончался. Суворов, узнав о его смерти, сказал: «Великий человек и человек великий, велик умом и велик ростом». Румянцев же от такой вести заплакал и сказал своим удивленным домочадцам следующее: «Что на меня так смотрите? Да, Потемкин был моим соперником, худого сделал немало, и все же Россия лишилась в нем великого мужа». Они, все эти люди, были воистину великими людьми, великими в своих деяниях, в соперничестве и в благородстве. Турки всполошились, Алексей, уже третьего гонца в Стамбул погнали, прихлебывая чай из большой глиняной кружки, рассказывал Толстой. Визирь после вести о смерти Потемкина боится теперь сам любые решения принимать. Эх, чуть-чуть не дожали порту. Как бы теперь все прахом не пошло, у нас ведь все на светлейшего было завязано. «Не думаю, что мирный процесс сорвется», — покачал головой Егоров. «Туркам тоже мир нужен, чтобы оправиться. Европа на Россию войной не идет, денег на осман у нее больших нет». Там сейчас все внимание к Франции приковано. Помяни мое слово, Митя, скоро там на Западе такая кровавая каша начнется, всем достанется. Боюсь, и нас тоже коснется. «Да нет, ты чего?» — отмахнулся Толстой. «Где Франция это, а где мы? Вот Кавказ, да, Кавказ — другое дело. У матушки императрицы все внимание на южные рубежи. Через Кавказ, Алексей, прямой путь к Индии лежит. Вот куда стремиться нужно. Да, ты знаешь, и с турками ведь не все окончательно решено. В Санкт-Петербургском дворце спят и видят сияющий золотом православный крест над Софией Константинопольской. Думаешь, зря, что ли, второго внука государыни Константином назвали? Вот, сам подумай. Первый внук Александр Российской империи будет править, а вот Константин — возрожденный Византией. Павлу Петровичу-то все одно в правителях не быть, не жалует его матушка-императрица». «Эка же тебя завернула ты, Митька! Кавказ, Индия, Византия!» — усмехнулся Егоров. «Тут не знаю даже, где и как полк зимовать будет. Квартирование-то совсем у нас не устроено. А ты тут с этими, со своими прожектами». «И ничего они не мои!» — насупился друг. «О чем при дворе говорят, о том я тебя просвещаю. Ты же, дурень сиволапый, даже и спасибо мне не скажешь». «Премного благодарствую», — дурашливо поклонился Лёшка. «А то как бы мы, простые вояки, да без великосветского просвещения и далее прозябали». «Да иди ты, Егоров», — буркнул Митя, — «не буду я тебе более ничего рассказывать». «Да будешь, будешь. Куда ты денешься, Митька?» — хмыкнул Алексей. «Тебе ведь с хорошими и надежными людьми не поговорить даже по душам, кроме нас. У вас все там в высоком штабе сами себе на уме. Неосторожно слово какое бронишь, потом, супротив тебя же, оно и обернется, не то что вот здесь». «Ну да, есть такое», — вздохнул Толстой. «Куда ж деваться? А почему с квартированием пока ничего не решено, ты и сам, небось, знаешь? Вот-вот уже мирный договор дипломаты заключат, и генералы начнут большую часть войск на квартирование в губернии отгонять. А чего их все тут в одном месте держать? Провиант накладно из глубины страны везти, опять же, с жильем этим не лады. В палатках ведь все время пребывать не будешь. От хвори больше, чем от пуль солдат вон хороним». «А по моему полку ничего не слыхать? А, Мить?» — спросил с надеждой Алексей. — «Знать бы, что на Дунае нас оставляют для егерской пограничной службы, так можно было бы и самим начинать для себя казармы строить». — «Нет, по вам пока еще молчок», — покачал головой друг. — «Странно это, конечно. Меня такое и самого удивляет. Так-то общее представление уже есть, кому и где далее быть. А вот по вашему полку все как-то эдак смутно. Я вот три пути сейчас для него вижу. Первый — это, как ты только что сказал, Дунай сторожить. Второй — Кавказскую линию с казаками оборонять, ну и самый последний — вообще в Польшу его отправлять. Везде для егерей дело найдется. Тут турок своими волчьими хвостами пугать, на Кавказе — горцев, а в западных губерниях у нас по лесам бунтовщиков много бродит. Все никак эта шляхта не успокоится и смуту сеет. Нет-нет, а где-нибудь то наш караул, то малый патруль насмерть посекут, порежут». «Ладно, Мить, ты, если там чего услышишь, предупреди уж меня заранее, чтобы знать, к чему готовиться», — попросил Толстого Алексей. «Сам ведь знаешь, что на кубанскую линию, что в Польшу путь не близкий. У нас тут полкового имущества полсотни повозок не вывезешь. Одно он только хозяйство Курта чего стоит». «Ладно, чего ж там, конечно, предупрежу», — кивнул, вставая из-за стола Толстой. «Ты где посты проверять собрался?» «Сегодня в посольском квартале. Далеко уже не поеду», — ответил тот. «До Галатца по тракту Хлебников уехал. Завтра поутру Олега Кулгунина провожать в дальний путь. Барон сказал, что тоже будет». «Да я знаю», — кивнул Толстой. «Тоже с ним в госпиталь приду. Поднимем, так сказать, настроение на дорожку». И загадочно хмыкнул. «Конечно, поднимешь ему», — проворчал, выходя из шатра под мелкий осенний дождь Алексей. «У человека вся жизнь разом с этим увечьем поломалась. С армией, совсем привычным еще с юношей, теперь расстается. Какое уж тут может быть настроение? Ультю в дороге не ударять, не студить и не мочить», — давал последние наказы майору Дементий Фомич. «Как только вы, милейший, на постоянном месте осядете, там дегтярным мылом ее уже мойте, еще отваром тысячелистника каждый день протирайте. Мните обязательно, разглаживайте, дабы застоя внутренних жидкостей в ней не было. Так, что я еще забыл? Сухим жестким полотенцем трите. Только, конечно, не само место отсечения, а чуть повыше его. Смотрите, главное, чтобы отеков на культе не было. А то, не дай бог, загноится. Так-то ничего плохого не должно с ней случиться. Она у вас хорошо зажила, но все же поберечься надо. Нога ваша, голубчик, тоже совсем залечена, тут вопросов никаких нет. У меня все, ваше превосходительство». Главный армейский врач поклонился генералу-поручику и отошел в сторону. «А чего это, господа, мы тут сумраки майору провода устроили?» — весело спросил стоящих рядом офицеров фон Оффенберг. «Попрошу вас всех выйти из шатра. Пойдемте, пойдемте», — поторопил он присутствующих. «А то тут вон какой воздух спёртый, лучше уж на улице под мелким дождиком стоять, чем в госпитальном шатре преть». Кулгунин вышел вслед за всеми наружу и замер. Перед шатром стояла в строю стрелковая рота из первого батальона во главе с капитаном-поручиком Максимовым. Во главе ее замер со знаменем полка весь комендантский плутонг. Свежий ветерок, тянущий со стороны Дуная, чуть шевелил намокшее тяжелое полотнище. «Смирно! Ружья на краул, равнение на средину!» — — рявкнул ротный, выхватил из ножен саблю и отсалютовал ей майору. Загрохотали дробью барабаны, и фон Оффенберг махнул рукой, подзывая Толстого. «Именем самодержица российской всемилостивой государыни нашей Екатерины Алексеевны, за проявленное в боях с неприятелем мужество и отвагу, утверждено ею самолично представление на чин подполковника премьер-майору Кулгунину Олегу Николаевичу, заместителю командира отдельного полка егерей». «Виват, Екатерина! Ура господину подполковнику!» — прокричал кто-то из стоящих в толпе офицеров, и тут же громыхнуло оглушительное «Ура! Ура! Ура!» «Тише!» — поднял вверх руку генерал-поручик. «Не все еще. А также за отличие в дунайских поисках и в Мачинском сражении сей подполковник жалуется государыне орденом святого князя Владимира четвертой степени с бантом». И Толстой вложил в руку Кулгунину золотой с красной эмалью крест и бантом из черно-красной шелковой ленты. «И носить сей крест кавалеру, не снимая!» — провозгласил, прикалывая к груди офицера новенький орден барон. «Красота! Орденами своего полкового командира нагнал!» — подмигнул он Егорова. «Очаковский, Измаильский, святого Георгия, а вот теперь еще и Владимира, ну и, разумеется, премиальные для продолжения достойной жизни в каком-нибудь уездном городе тоже прилагаются. Поздравляю, господин подполковник, заслужил!» И он крепко обнял Кулгунина. Мимо награжденного под барабанный марш топала, разбрызгивая грязь, рота егерей. Сверху моросил осенний ноябрьский дождь, и непонятно было, то ли это его капли, то ли скупые слезинки скатывались по щекам офицера. «Ну что, Олег Николаевич, езжай не спеша», — наказывал отставнику Егоров. «Сам видишь, какие нынче дороги. Мой тебе совет, и в Николаеве хоть пару недель отдохни, с дядюшкой Михайло встреться. Он непременно из Херсона сам приедет и повидаться с тобой захочет. Письма всем раздашь. Ну и на словах все нашим расскажешь. Хотя, чего тут рассказывать, пожал он плечами. Военные действия закончились, и теперь у нас тут скука и самая обычная караульная служба. Да Катарине ведь про это даже и лучше слушать, чем об войне и о ваших подвигах, Алексей Петрович», — усмехнулся Кулгунин. «По вам точно ничего не слышно. Не отпускают пока на побывку». «Нет, какой там», — ответил заполковник Гусев. «Пока мирного договора не будет, и все из ЯС не разъедутся, даже и надеяться на отлучку нельзя. Да и потом войска отправлять всем скопом не будут, иначе ведь все дороги обозами забьются. Так что, Олег, ты там наших особо не обнадеживай. Передаем, если полку тут оставаться, то мы за ними сами весной приедем». «Добро», — кивнул тот. «Алексей Петрович, а может, ну его? Может, я все же лучше в Николаеве или в Херсоне насовсем останусь? Ну чего я тебя там в Козельске буду обременять?» «Все ведь уже решили, Николаевич», — нахмурился Егоров. «О каком обременении вообще может быть речь? Смотри сам, конечно. Хочешь, так в Новороссии оставайся. Только тут ведь тяжелее тебе будет. Кругом разруха после войны, край только-только вот оживать начинает. Где устроишься? А там, в калужском наместничестве, тебе все наши помогут обжиться. Тесть Курт и Иван Кузьмич в большие купцы и нынче вышел, оборот в сотни тысяч рублей ведет. Торговые караваны в обе столицы отправляют, связи вот такие у него со всякой властью», — сжал он руки в кулаки. «В имении уже дюжина с нашего полка Потапу и Ёлкину помогают. А тот в письмах все плачется, что устал от ответственности и что начальственного человека над собой ждет. Ну, не хочешь ты хозяйством заниматься, покупай на премиальные деньги домик в Козельске и живи там себе спокойно на подполковничий пенсион, там тебе на все его хватит. А вот в столицах и даже в губернском городе на эти 10 тысяч не очень ты обустроишься. Деньги нынче не в той цене, что были перед войной, сам ведь знаешь». «Да я про столицу и не думал даже», — вздохнув, ответил Кулгунин. «Куда уж мне до столиц? Ладно, съезжу пока в поместье, посмотрю, что да как». Принял он, наконец, решение. «А там уж дальше будет видно. Давайте прощаться, братцы». Офицеры по очереди стискивали подполковника в объятиях, а в распахнутую узковом дверь дорожной кареты интендантские в это время загружали узелки с провиантом. «Прям с печи горшок, горячее все!» — крякнув, старший повар поставил завернутую в старую шинельку посудину. Кулгунин еще раз порывисто обнял Алексея и заскочил вовнутрь кареты. Прощайте, братцы, бог даст, еще увидимся. Кучер гикнул, и кони взяли резко с места. «Прощай, Олег, легкой дороги!» — неслось вслед.